Опасная игрушка. Вдоль широкой улицы большого шахтерского поселка торжественно выстроились раскидистые шелковицы, образовав тенистую аллею. Под этими деревьями напротив дома Коротковых собрались девочки чуть ли не со всей улицы. Они протянули от одного ствола к другому большую простыню и стали устраивать домик для игр. Тут была и швейная мастерская с множеством пестрых блестящих лоскутков, и кукольная кухня с разнообразной игрушечной посудой. «Я для своей Барби сошью платье вот из этой тряпочки», — одна из девочек показала подружкам ярко-голубой клочок. «А у моей уже есть такое, вот посмотрите», — приподняла наряженную куклу другая девочка. «Настоящая модница», — воскликнула маленькая Майя. «Конечно, модница. Барби такая и должна быть», – многозначительно произнесла та в ответ. Каждая девочка старалась нарядить свою куклу лучше, чем другие, и похвастаться этим. «Мне мама сказала, что купит парик для Сэнди», – похвалилась голубоглазая девочка. «А мне папа пообещал даже мебель купить. Специально для Барби продают. Я видела». «А у меня уже есть кухня, такая красивая, только мама не разрешает выносить на улицу». Смуглая, большеглазая Аня Короткова с восхищением наблюдала за оживленной игрой подружек. У нее не было ни Барби, ни Сэнди. «Анюта, смотри, какая у меня красавица!» Бережно поднимая нарядную куклу, показала Майя. «Дай подержать», — попросила Аня. «У тебя руки грязные». Аня посмотрела на свои розовые ладошки. «Чистые», — несмело возразила она. «Все равно не дам. Так смотри. Это Барби? Ты что? Это Сэнди?» «Ну дай подержу», — снова попросила Аня. «Потом», — отвернулась Майя. У Ани на глазах покатились слезы. Чувствуя себя обиженной, она стремглав помчалась домой. Во дворе Аня увидела маму с малышом на руках и бросилась к ней. «Хочу тоже», — задыхаясь от слез, прошептала она и уткнулась в мамин передник. «Что случилось? Что ты хочешь?» — встревожилась мама, не расслышав Аниной просьбы. «Хочу Барби». «Барби?» «Да, или Сэнди». «И ты из-за этого так расстроилась?» «Не плачь, доченька. Приедет папа, и мы поговорим с ним об этом. Хорошо?» Анин отец Илья Николаевич Коротков редко бывал дома. Он часто уезжал в другие города и села проповедовать Евангелие. На этот раз его возвращение Аня ждала с нетерпением. Илья Николаевич приехал поздно вечером. «Папа!» — пронеслось по дому, и малыши вскочили с кровати. «Да, это папа!» — добродушно улыбаясь, отец вошел в зал. Дети налетели на него, словно птички, а он сгреб их в охапку и крепко-крепко обнял. Радуясь долгожданной встрече, дети наперебой спешили рассказать свои новости. От их звонких голосов в доме поднялся шум. «Тише, дети, послушайте меня!» Отец присел на стул. «Сейчас уже поздно, и вам нужно спать. Но сначала мы помолимся. Скажите, вы просили Иисуса, чтобы Он хранил меня?» «Да». «Бог услышал ваши молитвы, я снова дома. И очень рад, что никто из вас не болеет, все у вас в порядке». «Давайте теперь вместе поблагодарим Господа», – предложил он, и все охотно склонились на колени. На следующий день Аня проснулась очень рано. В доме было тихо. Мама неслышно хлопотала у плиты, готовила завтрак. Аня соскочила с кровати и, не увидев отца, разочарованно спросила: «А что, папа опять уехал?» «Нет, не уехал. Он вечером будет дома», – ответила мама, догадываясь, почему Аня хочет видеть папу. В тот вечер у Коротковых было шумно и весело. Отец играл с детьми, интересовался их жизнью и поведением. «Папа, а мама сказала, что ты купишь мне куклу», – не выдержала Аня. «Какую куклу?» «Барби». «Разве я так сказала?» – удивленно спросила мама. Опустив голову, Аня из-под лобя посмотрела на мать. «Так все же, как мама сказала?» – переспросил Илья Николаевич. «Она сказала, что когда ты приедешь, тогда поговорим». «Да, мама уже говорила мне о твоем желании. Таня, а ты тоже хочешь Барби?» Таня энергично кивнула. «Ну, если так, тогда давайте поговорим об этом вместе. Вы уже знаете, что дела у нас бывают разные, хорошие и плохие. Одни приближают нас к Богу, а другие удаляют от Него. Например, когда вы слушаетесь, не обижаете друг друга, учите стихи, поете, это нравится Богу и приближает вас к Нему. Нравится это и нам, родителям. А кто знает, какие дела удаляют от Бога?» «Когда деремся», — сказала Аня. «И еще когда не слушаемся», — добавила Таня. «Когда кричим». «Правильно вы сказали», — подтвердил отец. «А какие дела хотите делать вы?» «Какие Богу нравятся», — за всех ответила Таня. «Это хорошее желание», — одобрил папа. «И оно действительно помогает нам жить так, чтобы Богу нравилось. Но бывает так, что мы становимся участниками в чужом грехе, заражаемся им, хотя сами вроде и не хотим грешить». «Как это?» — не поняла Таня. «Например, наш сосед, дедушка Гриша, попросил меня купить сигарет. Грех выполнить его просьбу или нет? Я не курю, потому что это противно Богу. Но если я куплю дедушке сигареты, то стану участником в этом грехе и, конечно, буду виновным перед Богом». «Мы тоже никому не будем покупать сигареты», — решила Аня. «Пусть Бог хранит вас от греха», — пожелал отец и продолжил. «Расскажу вам еще один пример. Очень далеко отсюда, в Америке, живет молодая женщина по имени Сэнди. Она красивая и богатая. К сожалению, это очень нехорошая женщина, потому что своим поведением она многих людей побуждает ко греху, и они, участвуя в ее бесстыдных делах, становятся такими же грешниками, как и она. Несколько лет назад в Америке сделали куклу, копию этой развращенной женщины, и назвали ее Сэнди. Потом стали появляться и другие куклы – Барби, Вероника. Они тоже носят образ женщин, которые ведут греховную жизнь. Эти куклы распространились по многим городам и даже странам. Родители, покупая детям современные куклы, часто не зная, что они очень плохо влияют на девочек. Аня и Таня не сводили глаз с отца, стараясь понять, что же плохого в таких красивых игрушках. А он между тем продолжал. «Вы видели, что у этих кукол накрашены губы и глаза? А какая у них прическа? Таня, ты видела, чтобы верующие так причесывались?» «Нет». «А ты, Аня?» «Нет, верующие так не ходят». «Я тоже никогда не видел. Конечно, куклы Барби и Сэнди совсем не похожи на христиан. Они отвращают детей от Бога». «Почему?» – переглянулись Аня с Таней. «Это же просто игрушки». «Это очень опасные игрушки. Сейчас я расскажу вам, в чем их опасность. Скажите, вы любите шить одежду для своей куклы?» «Да». «А что вы шьете ей?» «Кофты, юбки, платья. Покажите их мне», — попросил папа. Аня весело рассмеялась, а Таня тут же побежала в другую комнату и быстро вернулась с большой коробкой. «Вот, смотри», — высыпала она на диван кукольный гардероб. «Ой, как много», — развел руками папа. «Да, богатая у вас кукла. А что это?» «Юбка». «Юбка?» — улыбнулся отец. «Да, у Ани тоже такая есть. Она носит ее на собрание», — пояснила Таня. «Ане она очень нравится, и мы кукле шили такую же». «Девочки, вы сами придумываете, какие платья шить куклам?» «Иногда придумываем, а иногда шьем такие, какие у нас». «Таня, как ты думаешь, можно Барби нарядить в распашонку?» Разглядывая какой-то лоскуток, спросил папа. «Барби уже большая и распашонки не носит. Это же не лялька». «А кто?» «Ну, большая». «А какая ей нужна одежда?» «Ей нужно...» Таня сосредоточенно сдвинула брови. «Ну, красивые платья, как неверующие тети носят». «Так-так. Значит, как неверующие, да? А сами вы хотели бы одеваться, как они?» «Нет», — уверенно сказала Аня. «А ты, Таня?» «Я тоже не хочу». «А я скажу вам, девочки, один секрет. Если будете играть с Барби и подобными ей куклами, то захотите одеваться как неверующие», – твердо произнес отец. «Вы захотите точно так же накрасить губы, захотите носить сережки и бусы». «Это же грех», – прошептала Таня. «Да, это грех. Но он для вас может стать не страшным. Знаете почему?» «Нет», – покачала головой Таня. «Потому что грех может ослеплять человека, и тогда ему кажется, что его дела не так уж и плохи. Кукле-ляльке, как вы говорите, нужны ползунки, распашонки, шапочки, а Барби – модные наряды. Если мы купим вам Барби или Сэнди, вы сначала будете шить им, а когда повзрослеете, сами захотите носить такую же одежду, потому что она вам понравится. Сейчас вы носите то, что мы вам покупаем, а когда будете сами зарабатывать деньги, захотите покупать украшения, которые верующим неприличны. Надевая эти украшения, вы не сможете уже пойти на собрание, а пойдете туда, где нет верующих, где никто не молится. Все это может случиться только потому, что модная одежда и украшения понравились вам еще в детстве, когда вы наряжали Барби. Вот как эта игрушка может увлечь вас и погубить вашу душу». Отец серьезно посмотрел на Аню. «Библия говорит, чтобы мы больше всего хранили свое сердце, потому что из него исходят источники жизни. Наше сердце может увлечь нас в мир, если ему понравится то, что в мире. А если мы всем сердцем полюбим небесное, оно будет влечь нас к Богу, к тому, что Божье». Папа погладил Аню по голове и спросил: «Ну что, будем покупать Барби?» Девочки долго молчали. Наконец Таня решительно сказала: «Нет, я хочу быть верующей, как мама». «Я тоже», – тихо добавила Аня и прижалась щекой к папиной руке. Через несколько дней после этой беседы у Ани был день рождения. Ей исполнилось 6 лет. На праздничный ужин пригласили бабушку, папину сестру и Анину подружку Валю с ее мамой. Маму звали тетей Зиной, которая недавно покаялась. Тетя Зина принесла имениннице красивую расписную коробку. «Возьми, Анечка, это тебе. Расти большая и послушная». «Барби!» – растерянно воскликнула Аня, не решаясь принять подарок. «Бери, бери, это тебе!» – добродушно повторила тетя Зина. «У тебя же нет такой?» Аня несмело шагнула вперед и, не отрывая от коробки восхищенного взгляда, протянула руки. Крепко прижав к себе подарок, она смущенно смотрела то на родителей, то на куклу. «Спасибо!» – прошептала она наконец. В один миг Аня оказалась в центре внимания. Каждый из детей хотел не только посмотреть, но и потрогать нарядную куклу. «Какое у нее платье!» – восхищалась Таня, заглядывая в прозрачное оконце. «А губы у нее накрашенные, и глаза!» – подметила Таня. «Где, где?» – зашумели дети, протягивая коробки руки. «Поломаете!» – испугалась Аня и подняла куклу высоко над головой. «А папа сказал, что она грешница!» – вдруг напомнила Таня. «Знаю», – в нерешительности застыла Аня. Интерес к подарку заметно спал. Дети вспомнили беседу с отцом. Только Валя, ничего не понимая, переспросила: «Грешница?» «Да». «Это же кукла», – возразила гостья. Таня, а потом и другие дети, наперебой стали рассказывать, что слышали от отца о куклах Барби и Сэнди. Аня не знала, что делать. Она еще раз посмотрела на подарок, потом подошла к шифоньеру и, поставив стул, аккуратно положила коробку наверх. «Давайте в домики поиграем», – предложила Таня, и детвора охотно согласилась. Праздничный вечер прошел быстро. «Папа, ты видел Барби?» – заглядывая отцу в глаза, спросила Таня, когда гости ушли. «Видел. Она же грешница», – снова напомнила Таня. «Я не буду играть с ней», – покраснела Аня. Отец, понимая, как тяжело дочери отказаться от заманчивой игрушки, участливо спросил: «Аня, тебе хочется настоящую хорошую куклу?» «Да», – сверкнула глазами Аня. «К сожалению, мы с мамой не можем купить ее, потому что все наши деньги уходят на стройку, а куклы сейчас дорогие». Дети, понимающе закивали. Они давно уже хотели перейти в новый просторный дом, так как тот, в котором жили, был очень старый и маленький. «Но я знаю того, кто может нам помочь. А ну, подумайте, кто это? Вы его тоже знаете?» «Иисус!» — хором выкрикнули старшие девочки. «Правильно. Давайте попросим, чтобы он послал вам куклу», — предложил отец. «Бог отвечает на молитвы детей. Он может ответить и вам». Так в день рождения Ани родители вместе с детьми просили Иисуса послать им большую, негреховную куклу. А в воскресенье Илья Николаевич был на богослужении в соседнем городе. После собрания к нему подошла одна сестра, тетя Лена. «Илья Николаевич», — сказала она, — «я давно уже хочу подарить вашим девочкам куклу, да никак не найду время поехать к вам. Зная, что вы будете сегодня на собрании, я захватила куклу с собой. Возьмите, пожалуйста». Она подала Илье Николаевичу большой сверток. «Благодарю сердечно», — обрадовался он. «На днях дети просили у Господа куклу, и именно большую. И вот пришел ответ. Спасибо».